Глава 5. Сани Санта-Клауса летели по звездному небу. Рагнар правил волшебными оленями, а Ганзель и Гретель устроились позади и тихо перешептывались. «Так и что дальше? Куда теперь?» — спросил Ганзель. «Тсс!» — шикнула на него сестра и выразительно посмотрела на принца. «Нужно вернуться во дворец», — сказала она, склонившись к брату. «Судя по письму, в дело вовлечен его величество». Рагнар взмахнул рукой, сотворив подслушивающие чары. Одно его ухо заметно увеличилось в размерах и повернулось в сторону брата с сестрой, словно особо чувствительный локатор. Агенты АМБ ничего не заметили. «Ты не можешь арестовать короля», — запротестовал Ганзель. «Во-первых, это безумие. Во-вторых, мы уволены». Гретель помахала перед его носом письмом. «Но у нас есть доказательства». Ганзель взял у нее лист бумаги, покрутил в руках, понюхал, а потом даже лизнул и попробовал надкусить. «Прекрати, ты портишь улики», — возмутилась Гретель. «Это подделка», — уверенно сказал Ганзель. «Ничуть», — заупрямилась девушка. «У меня было 5 по почерковедению в Академии АМБ. Официальные печати и подпись реальны настолько, насколько это вообще возможно». «Ну а у меня было 5 с плюсом по обману агентов вроде тебя, подлогом фальшивых документов», — вздохнул Ганзель. «Да, и подпись и печать аутентичные, но вот текст нет. Видишь эти разводы на бумаге? Исходный текст смыли потом старого тролля после пробежки, а затем переписали письмо». Гретель уставилась на брата и удивленно заморгала. «Что?» — пожал он плечами. «Отличный растворитель и на вкус пикантный, как бекон». Некоторое время Гретель молчала и задумчиво хмурилась. «Значит, король невиновен», — наконец заключила она. «Тогда нам нужно выследить фальсификатора». Ганзель кивнул. «Настолько хорошего преступника можно найти лишь в одном месте — в городе мошенников». «Печально известное укрытие для самых разыскиваемых преступников мира?» — вскинула бровь Гретель. «Дурацкая затея. Никто из агентов АМБ не смог его найти». Ганзель широко улыбнулся. «Но никто из агентов АМБ и не был ранее мошенником до появления твоего любимого брата». «Ты там был?» — ахнула Гретель. «Я тебя умоляю», — протянул Ганзель с важным видом. «Там же мои кореша». Его сестра насмешливо фыркнула. Ганзель обиженно насупился. «Никогда от нее не добьешься признания чужих заслуг». «Итак, куда мы направляемся?» Не оборачиваясь, поинтересовался Рагнар. Ганзель и Гретель встревоженно переглянулись. Они совсем забыли, что в санях не одни. «Дальше!» — хором крикнули брат с сестрой. Гретель наклонилась к Ганзелю и зловеще прошептала. «Нужно сбросить его, прежде чем доберемся до города». Рагнар ухмыльнулся. «Окей, если вы меня сбросите, кто поведет сани?» — спросил он. «Ты подслушивал?» Возмущенно закричала Гретель прямо в оттопыренное ухо принца. «Ай!» — воскликнул Рагнар и виновато покраснел. Он сделал магический пас рукой и вернул уху обычный размер. «Кто бы говорил?» — сварливо хмыкнул принц. «Это же твоя работа — подслушивать и подглядывать». Гретель чуть не позеленела от злости. «Ой, извини, была работа», — добил ее Рагнар. Ганзель устало закатил глаза. «Не хочу прерывать такой замечательный словесный поединок, но можете поменять курс на юг?» Рагнар послушно направил оленей в нужном направлении. «Ему нельзя с нами!» — прошипела Гретель. «Он маг, я ему не доверяю!» «Вообще-то на официальном поручении здесь именно я», — заметил принц. «Король лично попросил меня спасти принцессу, а вас двоих здесь вообще быть не должно». «Если бы не мы, тебя бы уже эльфы на мясо пустили!» Не желала сдаваться девушка. «Я бы договорился. Это был вопрос времени», — отмахнулся Рагнар. «Времени как раз у принцессы и нет!» — рявкнула Гретель. «Именно», — кивнул Ганзель. «Очевидно, что цель у нас одна. Так, может, перестанем соперничать и начнем сотрудничать? Что скажете?» Рагнар вопросительно выгнул бровь. Но Гретель только недовольно засопела и отвернулась. Принц последовал ее примеру. Тем временем в столице королевства творилось нечто невообразимое. От самого дворца, насколько хватало глаз, тянулась очередь из добрых молодцев. Богатые и бедные, знатные и простолюдины, признанные красавцы и просто харизматичные юноши — все они хотели попытать счастье. Прислуга дворца сбилась с ног. С раннего утра до самой поздней ночи они пропускали претендентов на звание жениха в покое принцессы. Все происходило по одному и тому же сценарию. «Прошу вас», — объявлял привратник и открывал дверь перед очередным молодцем. Юноша подходил к ложу принцессы, вставал на одно колено и страстно целовал ее руку. Несколько секунд все ждали, что Аннет откроет глаза. И раз за разом этого не происходило. «Следующий!» — выкрикивал слуга после очередной неудачи. Он пшикал на руку принцессы антисептиком, протирал бархатную кожу кружевным платочком и встречал нового претендента. Король с Клариссой сидели на диванчике в углу и устало наблюдали за происходящим. Ближе к вечеру в комнату заглянул премьер-министр. «Ваше Величество, все гонцы вернулись», — сообщил он. «Вашу весть разнесли во все части света». «Да, я вижу», — кивнула Кларисса. «Ох, как же я надеюсь, что один из них и правда истинная любовь моей дочери». Сани пролетали над густым лесом, когда Ганзель скомандовал. «Здесь снижаемся». Рагнар послушно спикировал на ближайшую поляну. «И далеко до города?» — спросил принц, оглядывая сплошную стену деревьев. «Мы уже на месте», — ответил Ганзель. «И, давайте-ка все переговоры буду вести я, хорошо?» Он подошел к большому дубу, откинул неприметную крышку, закрывавшую дупло, и положил на нее перстень. Крышка тут же захлопнулась. «А-а-а!» Раздался сиплый голос прямо из ствола дерева. «Ганзель, давненько вас не было. Что привело вас назад?» «Сестра угнала дракона, у кого не следовало, если понимаешь, о чем я», — расплывчато ответил юноша. «Нам бы залечь на дно ненадолго». Гретель бросила на брата возмущенный взгляд, но ничего не сказала. «А это что за парень?» — поинтересовались из дерева. Ганзель уже открыл рот, чтобы ответить, но его прервала Гретель. «Без понятия», — выпалила она. «Никогда его раньше не видела». Тут же из кустов на Рагнара нацелились десятки стрел. Гретель тихонько прыснула от смеха. Принц смерил ее презрительным взглядом, а потом достал из кармана увесистый мешок с золотом и решительно подошел к дуплу. «Позвольте представиться. Меня зовут Рагнар Безжалостный», — сказал он. «И я хочу собрать банду преступников. Это обеспечит мне вход в город». Принц с вызовом посмотрел на Гретель и грохнул мешок на открывшуюся дверцу. «Добро пожаловать!» Тут же раздалось из дерева. «Проходите!» Теперь пришла очередь Гретель бросать на Рагнара уничтожающий взгляд. В ответ он лучезарно улыбнулся. Они бы еще долго могли соревноваться в дерзости, но где-то неподалеку громко ухнула сова. Оказалось, это условный сигнал. Весь лес пришел в движение. С деревьев упали маскировочные сети, кусты рухнули, словно декорации в театре, из небольших холмиков выехали торговые палатки и лавки со всякой всячиной. А самое главное, буквально изо всех щелей начали выбираться жулики, проходимцы и воры, которые с большим воодушевлением занялись привычным ремеслом. Не успела Гретель глазом моргнуть, как и цаней Санта-Клауса, остались одни полозья. «За мной!» — с улыбкой позвал Ганзель и начал пробираться сквозь толпу. Город мошенников поражал своим размахом. Гретель только успевала крутить головой. Преступления всех мастей происходили буквально на глазах. Один из местных поздоровался с другим и вытащил у него из кармана кошелек. А обворованный, ничуть не расстроившись, тут же начал взламывать замок близлежащего дома. Он юркнул внутрь, но из окон второго этажа уже выпрыгивал другой воришка с мешком ценностей. Оказавшись на земле, он побежал к карете, которая ждала поблизости. «Трогай!» — крикнул вор, едва устроившись на сиденье. Его подельник кивнул и натянул вожжи. Да вот только это было единственное, что осталось от запряженной лошади. «Ну, настоящий рай для жулья!» — присвистнула Гретель. «Правда, здорово здесь!» — довольно кивнул Ганзель. «Но это, следите за карманами!» Рагнар решил последовать совету и сунул руки в карманы. Вот только никаких карманов не обнаружил. Теперь он стоял в одних панталонах, расшитых синими звездочками. «Мои штаны!» — ахнул принц, густо покраснев, и кинулся к тележке с одеждой. «Пару синих штанов, пожалуйста. Плиссированные, если есть», — попросил он. «Пять монет», — равнодушно ответила продавщица. Принц тут же помрачнел. «Все мои деньги были в штанах», — растерянно произнес он. Смирившись со своей участью, Рагнар побежал догонять своих спутников. Когда принц поравнялся с Гретель, девушка буквально прожгла его взглядом. «Забудь, что мой брат сказал про сотрудничать», — строго сказала она. «Принцессу спасу я, а ты вместе со своими подштанниками не лезь мне под руку». Рагнар выглядел оскорбленным. «В штанах я или нет, на меня рассчитывает король», — с достоинством произнес он. «Поэтому это ты, не лезь мне под руку». Гретель уже собиралась что-то ответить, но тут их компания остановилась у лавки с вывеской в виде свитка. Рагнар с наигранной вежливостью распахнул дверь перед Ганзелем. Он пропустил агента, а когда следом хотела пройти Гретель, преградил ей путь и зашел сам. Внутри, за прилавком, сидел седой старичок, известный в этих местах как мастер подделки. Заметив новых посетителей, он быстро что-то шепнул своему помощнику. Мальчишка кивнул и выбежал из магазина. Хозяин лавки широко улыбнулся и поднялся навстречу гостям. «Ганзель, мальчик мой, сколько лет, сколько зим!» — радушно произнес он. «Мастер!» — также радостно поприветствовал его Ганзель. «И чем я обязан удовольствию созерцать твое неожиданное возвращение домой?» Ганзель выложил на прилавок письмо короля. «Мне нужно узнать, это ваша работа?» «О, да!» — кивнул лавочник. «Если бы я оценивал сам себя, записал бы это в свои лучшие работы». Ганзель просиял. Его догадка подтвердилась. «Кто нанял вас выполнить эту подделку?» — поинтересовался он. «Молодой парень», — ответил мастер. «Очень скрытный. Он был в капюшоне, я не видел лица. Заплатил чрезвычайно редкими золотыми самородками». Старик открыл кассу и показал блестящие кусочки золота. «Вообще-то он переплатил, и очень много. Затем пропал. Он был высоким или низким? Говорил с акцентом? Левша или правша? Может, амбидекстер?» Скороговоркой начала сыпать вопросами Гретель. «Нам нужны любые зацепки, абсолютно любые». Мастер встал с места и окинул девушку проницательным взглядом. «Сестра твоя?» — спросил он Ганзеля. Тот утвердительно кивнул. «Ганзель много о вас рассказывал», — заметил мастер. «Но даже если бы не рассказывал, я агента ФМБ с первого взгляда узнаю. Они такие...» Рагнар хотел вклиниться с едким замечанием, но Гретель приставила к его голове волшебный пистолет. «Только ляпни!» — прошипела она. «Скрупулезные!» — закончил мастер. «Я бы рад помочь тебе, Ганзель, но этот парень в капюшоне — полная загадка. Хотя...» Лавочник на мгновение задумался, будто решаясь на что-то, а потом сказал. «Вообще-то я слышал, что он нанял банду Дженкинса на какую-то вылазку за сокровищами, но с тех пор никого из них не видели». «Интересно», — хмыкнул Ганзель. «О, и еще кое-что», — вдруг произнес мастер. «Али-Баба сбежал из тюрьмы и назначил крупную награду за твою голову. Полагаю, ему не понравилось, что ты продал ему фальшивую волшебную лампу». Ганзель нервно сглотнул. «Сбежал, говоришь? И что, он в городе? Ну, вообще-то...» Немного виновато протянул мастер и глазами указал на стеклянную витрину своей лавки. За ней как раз остановился экипаж, с козел которого спрыгнул посыльный мальчишка. А в окошке виднелись сам Али-Баба в восточной одежде и несколько головорезов из его шайки. «Веришь или нет, я ему тоже задолжал», — вздохнул мастер. «И мы заключили сделку». «А как же честь среди воров?» — возмутился Ганзель, но было уже поздно. Старик нажал на кнопку под прилавком, и на юношу упала сеть, которая одним рывком утащила его в дымоход. Ганзель вылетел из трубы и приземлился точно в коляску бандита. «Кажется, я ошибся экипажем», — пробормотал юноша, поняв, что сидит рядом со своим врагом. Али-Баба зловеще рассмеялся и скомандовал. «Трогай!» Из лавки мастера подделки выбежала Гретель. «А ну, стоять!» — закричала она и выхватила волшебный пистолет. Вот только в руках у нее почему-то оказался степлер. Карета сорвалась с места и помчалась прочь. «Гретель, помоги!» — успела услышать девушка за секунду до того, как экипаж исчез в клубах пыли. Гретель проверила карманы, поняла, что все ее гаджеты куда-то делись, и ринулась обратно в лавку. Мастер как раз убирал в мешок ее волшебный пистолет, часы и другие магические приборы. «Мое снаряжение!» — ахнула Гретель. «Очень приятно было познакомиться!» — ухмыльнулся старик и нажал на потайной рычаг. Книжный шкаф, возле которого он стоял, прокрутился, скрыв хозяина лавки за стеной. Гретель начала сбрасывать на пол пыльные фолианты, пытаясь найти скрытый механизм. Когда она поняла, что ничего не найдет, то стала просто колотить по стене с криками. «Откройте немедленно!» «Я просто не мог не заметить твоей наклонности к применению грубой силы», — хмыкнул Рагнар, который стоял рядом и невозмутимо наблюдал за происходящим. «Держи свои остроумные комментарии при себе», — прорычала Гретель и поплелась к выходу. Рагнар отправился следом за девушкой. «Моих умных идей это тоже касается?» — поинтересовался он. Гретель вздохнула. Как бы она ни злилась на принца, помощь ей бы точно не помешала. «Нет, они пригодятся», — призналась девушка. Рагнар довольно хмыкнул. «Можем заплатить за информацию кому-нибудь из местных». «Чудесная мысль», — фыркнула Гретель. «Мошенники ведь не солгут». «Полагаю, у тебя есть идея получше?» «Да», — кивнула Гретель. «Мы разделяемся. Иди, спасай свою принцессу. Все равно тебя больше ничего не интересует, а мне надо брата спасать». «Отлично», — согласился принц. «Отлично», — в тон ему ответила Гретель. Больше не желая тратить время на препирательство, девушка отвернулась и внимательно осмотрела место, где стояла карета. «Колеса кареты должны были оставить след», — пробормотала она себе под нос. Но как Гретель ни старалась, ей никак не удавалось определить по брусчатке, куда поехали преступники. «Мне очень пригодились бы мои гаджеты», — вздохнула она, готовая принять полное поражение. Рагнар уже собирался уйти, но, увидев отчаяние на лице Гретель, повернул обратно. «Позволь-ка», — буркнул он, подвинул ее и начертил на земле несколько магических символов. «Ароматус явитум следео!» Волшебные знаки вспыхнули, и в воздухе повис сияющий шлейф, тянущийся в сторону, куда уехала карета. Гретель удивленно уставилась на Рагнара. «Что это ты сейчас сделал?» «Я сделал запах от экипажа видимым», — объяснил принц. «Но нужно спешить, запах долго не продержится». Гретель нахмурилась, но все-таки пошла вместе с принцем по мерцающему волшебному следу. Уже на окраине города они заметили жуликоватого вида даму, которая щеткой чистила штаны Рагнара. Принц подбежал к ней и без лишних церемоний выхватил свое имущество. «Эй!» — возмутилась женщина. «Спасибо за чистку!» — бросил Рагнар через плечо и поспешил убраться. След привел Гретель и Рагнара ко входу в пещеру. Видимо, там находилось логово Али-Бабы. Вот только была одна загвоздка, даже две. Во-первых, вход оказался завален большим валуном, а во-вторых, его сторожили двое вооруженных до зубов разбойников. «Какой план?» — поинтересовался Рагнар. «Жди здесь», — коротко ответила Гретель и скрылась из виду. Некоторое время ничего не происходило. Стражники переминались с ноги на ногу и явно скучали на посту. Вдруг куст на обочине шевельнулся. Один из разбойников заметил это и решил посмотреть, что происходит. Как только он приблизился, из листвы высунулась Гретель и втащила его в колючий кустарник. Послышались сдавленные звуки борьбы, а потом все стихло. Второй разбойник удивленно огляделся и пошел проверять злополучный куст. Его ждала такая же участь, как и напарника. Гретель вылезла из укрытия и с довольным видом отряхнула руки. Принц уважительно присвистнул. Теперь надо было придумать, как проникнуть в пещеру. Сперва Гретель попыталась столкнуть валун, но он не поддался. Тогда она тщательнейшим образом ощупала его и стену поблизости в поисках какого-нибудь механизма. Ничего. «Мои гаджеты бы только так его прорезали», — сокрушалась девушка. «И снова позволь», — влез Рагнар. Он приложил руку к камню и произнес заклинание. «Зримус секретео!» По валуну волной пробежала магия, оставив за собой светящиеся руны. «Здесь написано «Молви пароль и войди», — задумчиво произнес Рагнар. «Пароль, пароль». На горшке сидел король. Руны вспыхнули красным пламенем. 1, 2, 3, 4, 5, — предположил Рагнар. И снова ответом ему была красная вспышка. Гретель покачала головой и отправилась обыскивать разбойников, которые так и остались лежать под кустами. Принц тем временем перечислял все, что приходило ему на ум. Кверти, Лол, Чупакабра, обезьяни Попки, Алибаба Форева. Но руны упорно продолжали светиться красным цветом. «Это невозможно!» — сдался он. «Сим-Сим, откройся!» — крикнула Гретель. Буквы на валуне вспыхнули зеленым, и он плавно отъехал в сторону. «Как ты узнала?» — не понял Рагнар. Девушка показала на торчащую из кустов руку разбойника. «Этот болван записал пароль на руке, вместе со списком продуктов и расписанием уроков рисования. Акварелью или маслом?» — с улыбкой поинтересовался Рагнар. Стремление к прекрасному всегда вызывало у него уважение. Они на цыпочках двинулись по коридору вглубь пещеры. Вскоре впереди послышались приближающиеся голоса. Нужно было поскорее спрятаться. Гретель огляделась и нашла нишу в стене чуть выше человеческого роста. Девушка ловко запрыгнула туда и протянула руку растерявшемуся Рагнару. Они успели как раз вовремя. В следующую секунду мимо прошли 5 головорезов, сопровождавших к выходу мастера подделки. Принц Рагнар и Гретель сидели рядышком в узкой нише и ждали, когда минует опасность. Обоим было немного неловко. «У меня строгое правило — не верить колдунам», — неуверенно пробормотала девушка. «Но все равно спасибо за то, что ты сделал». «Просто действую практично», — улыбнулся в ответ принц. «С тобой у меня больше шансов спасти принцессу». Когда шаги злодеев стихли за поворотом, оба выбрались из укрытия и двинулись дальше. Коридор привел Гретель и Рагнара ко входу в большой зал, где располагалось логово Али-Бабы. Они юркнули внутрь, спрятались за горой награбленных сокровищ и начали наблюдение. Ганзель сидел привязанный к стулу, а разбойники развлекались с магическими гаджетами. Один из них крутил циферблат волшебных часов, вызывая то помаду, которая разрисовала ему лицо, то огромную пилу, перепилившую его напарнику деревянную ногу. Другой палил в разные стороны жидкими гвоздями, склеивая все, что попадалось под руку. Третий выстрелил сам в себя ампулой со снотворным зельем, упал на пол и захрапел. Али-Баба же за рабочим столом читал письмо. «Как вам такое?» — хохотнул предводитель разбойников, складывая лист бумаги обратно в конверт. «Только из тюрьмы вышел, а меня уже зовут на злодейский бал!» Рагнар склонился к уху Гретель и едва слышно шепнул. «Их тут слишком много. Мне нужно вернуть гаджеты», — ответила девушка. «Отвлеки их каким-нибудь волшебным фокусом». «Будут особые пожелания», — ухмыльнулся принц. «Удиви меня». Немного подумав, Рагнар начал чертить на полу магические знаки. «Знаешь, Ганзель, я долгие годы думал, как тебя наказать». Тем временем снова заговорил Али-Баба. «Сначала я хотел пустить тебя на корм рыбам, потом на корм птицам». «Эй, я тоже зверушек люблю», — радостно заметил Ганзель. «Может, сходим вместе в зоопарк? Можем время от времени там зависать?» «В конце концов, я решил продать тебя людоедам», — закончил разбойник. «Так я получу как финансовое, так и эмоциональное удовлетворение». Внезапно в пещере раздался протяжный звук, будто кто-то шумом выпустил газы. «Это не я», — мотнул головой один из разбойников. Его кличка была «Вонючка Дэйв», так что неудивительно, что все сразу подумали на него. Звук повторился, потом еще и еще раз. Бандиты бросились на поиски источника шума. Заглянув за кучу драгоценностей, где еще недавно прятались Гретель с Рагнаром, разбойники обнаружили большой каменный рот. Именно он без остановки дразнил головорезов. Заподозрив неладное, Али-Баба обернулся и заметил, что его пленника развязывает незнакомый юноша, а рыжеволосая девушка сгребает в кучу магические гаджеты. «Вторжение!» — взревел главарь банды. «Взять их!» Громилы бросились в атаку, но Гретель была к этому готова. Несколько выстрелов из магического пистолета, и разбойники один за другим повалились на пол. «Да кто она такая?» Возмутился Али-Баба, когда понял, что из всей шайки он один остался стоять на ногах. «Моя маленькая сестренка!» С довольной улыбкой ответил Ганзель, забирая со стола письмо. Тут Али-Бабу настиг меткий удар в зубы. Гретель отправила его в нокаут. После все трое благополучно выбрались из пещеры, уселись в экипаж разбойников и поскорее поехали прочь. «Вот это я понимаю спасение!» — довольно кивнул Ганзель. «Поблагодари Рагнара. Он помог мне тебя найти», — немного смутившись, ответила Гретель. «Видишь?» — улыбнулся ее брат. «Сотрудничество работает!» «Не особенно», — покачал головой Рагнар. «Мы так и не знаем, кто стоит за проклятием принцессы». Улыбка сползла с лица Гретель, а вот ее брат совсем не выглядел расстроенным. Он вальяжно закинул ноги на сиденье и сказал: «Может, и не знаем, но уже на один шаг к этому ближе». Ганзель достал из кармана письмо Али-Бабы. «Что это?» — заинтересовалась Гретель. «Письмо от Дженкинса», — ответил Ганзель. «Того предположительно исчезнувшего охотника за сокровищами. Он сейчас прячется у своего зятя. И он зовет своего старого друга Али-Бабу на ежегодный бал, который проводит тот самый зять». Юноша вытряхнул из конверта красиво украшенный пригласительный билет. «Это наша лучшая зацепка». «И кто его зять?» — уточнил Рагнар. «Граф Дракула», — просто ответил Ганзель. Принц выглядел напуганным. «Тот вампир? Он каждый год устраивает злодейский бал», — объяснил Ганзель. «Туда слетаются худшие злодеи со всего мира. Я слышал, вечеринка ого-го». «Нужно проникнуть на бал и допросить Дженкинса», — решила Гретель. «Это невыполнимая миссия», — воскликнул Рагнар. Гретель широко улыбнулась. «Обожаю такие».